Кроме стужи, мне также приходилось терпеть и голод. Я опять перебивался, иной день перекусив что-либо, а то и совсем без пищи. Но, наконец, однажды, проголодав более суток, я не выдержал и в праздник Рождества Богородицы, рано утром, взяв корзинку, пошел по деревням обирать милостыню. И вот тут мне вспомнились стихи Никитина. «Надевает ли сумку неволя, неохота ли взяться за труд? Тяжела и горька твоя доля, бесприютный оборванный люд». Придя в первую деревню и получив первую милостыню, я не стал уже ходить по другим домам, а зайдя за Авин, съел эту милостыню, чтобы утолить мучивший меня голод. Поев, я долго раздумывал, идти ли мне дальше сбирать или вернуться домой. Ведь куда как робко и тяжело сначала приниматься за это ремесло. Наконец, я решился обойти еще одну деревню. За второй обошел третью и четвертую, и таким образом насбирал хлеба фунтов 8. Домой я вернулся тогда, когда совсем стемнело. Я очень был рад, что у меня оставалось хлеба еще дня на 3. Теперь я думал только о том, как бы запастись теплом. На другой день, взяв веревку, я отправился в Рыжишник, сосновый лес, отстоящий от нашего города в полуверсте. И, набрав там большую вязанку хворосту, принес ее домой и затопил печь. Следующую ночь я блаженствовал. Я был сыт, и спать мне было тепло. Так перебивался я около месяца, через день ходя за хворостом и дня через 2 или 3 обирать милостыню. Добрые крестьяне, несмотря на то, что сами терпят много нужды, редко отказывают в милостыне просящему Христа ради. Как ни был стеснителен для меня этот способ пропитания, но я все-таки раз от разу делался смелее и, стуча в окна палочкой, резче и жалобнее просил. В октябре стужа меня совсем одолела, и я опять принужден был переселиться в Батум. Теперь следует сказать несколько слов о помещении, в котором находился приют. Помещение это состоит из одной большой комнаты с 3 окнами, выходящими на площадь, и 3 же во двор, со сводами, поддерживаемыми посередине 4-угольным столбом. По задней стене его устроены сплошные нары, на которых каждый из постоянных обитателей имеет свое место. Около столба находится большая лежанка. В ней ночлежники варят свои незатейливые кушанья. Направо от двери отгорожена каморка для сторожа, нанимаемого городской управою. А под окнами, по стенам, поставлены длинные скамейки и 2 стола. Помещение вообще очень грязное и изобилует множеством всевозможных паразитов. На этот раз, считая себя жильцом этого приюта на всю зиму, я постарался поближе познакомиться с его обитателями. Большинство из них были еще очень молодые, здоровые люди, но уже пропащие, не надеющиеся и не мыслящие исправиться. Все они как будто повально были заражены слабостью к водке. Некоторые из них, как я уже упоминал, в летнее время уходили на работу в Рыбинск, нанимаются на суда, в пастухи или работают поденно в крючниках. Иной раз с этих работ они возвращаются в Батум с маленькими деньжонками. Но на первый же или второй день все пропивают со своими товарищами и остаются раздетыми и разутыми.